Глава 1117. Теория энергетических потоков. Услышав вопрос Хан Сеня, профессору показалось, что он очень уверенный в себе человек. Однако для Ван Линя это был еще один повод, чтобы напасть на юношу. Ли Синхуа был известным человеком с Сент-Холли, поэтому он не хотел обидеть Хан Сеня. Если этот парень проиграет, то это может плохо отразиться на нем. Поэтому такой человек, как Ли Синхуа, не собирался давать преимущество своим ученикам. Он хотел по-честному выбрать тему для соревнования. Если Ли Синхуа предложит тему, и Хан Сень сможет победить, то это будет означать, что Ван Линь и его коллеги глупые, но в таком случае никто не подумал бы плохо о профессоре. Между Ли Синхуа и Хан Сенем не было личной неприязни, и профессор не хотел становиться врагом юноши только из-за Ван Линя. Хан Сень обо всем этом уже успел подумать, поэтому так поступил. Однако Ван Линь не был настолько дальновидным и решил, что Хан Сень просто глупый. «Профессор, выберите тему, мы вас не подведем», – сказал рассерженный мужчина. Но Ван Линь тут же присоединился к разговору. «Нет, учитель, если он проиграет, то скажет, что вы выбрали то, в чем мы сильны». Ван Линь все равно не понял то, что происходит на самом деле. Ли Синхуа лишь улыбнулся и сказал: «Ну, если вы хотите, чтобы я выбрал тему, то я это сделаю». Профессор достал комлинг и отправил информацию Ван Линю и Хан Сеню, а затем сказал: «Этим я занимаюсь в свободное время. Когда у вас будут какие-то результаты, сообщите мне». После этого Ли Синхуа ушел. Ван Линь и его друзья ушли за ним. Хан Сень продолжил есть и начал читать то, что ему прислал профессор. Юноше казалось, что это довольно простое задание. Но на самом деле все было очень просто. Тема была посвящена исследованиям цикла энергетических потоков. Хан Сень решил, что у него не будет проблем, так как у него уже имелся опыт с потоками энергии. Используя сутру Дун Сюань, он мог имитировать одновременно 3 или 4 разных потока энергии. Однако информация, которую ему прислали, оказалась немного другого рода. Исследование Ли Синхуа было направлено на то, чтобы 2 разных энергетических потока циркулировали в теле, но они не должны были влиять друг на друга. Это означало, что при практике 2 сверхискусств они не должны соприкасаться друг с другом. Хан Сень считал, что такое невозможно из-за связанных импульсов крови. Когда практикуешь цигун, то она задействует импульсы, и они не могут быть разными. Ли Синхуа провел множество экспериментов. Он использовал различные сверхискусства, но результат всегда был одинаков. Они пересекались. Хан Сень знал, что такое разделение невозможно. Когда он практиковал сутру Дун Сюань, то практиковал только ее. Юноша не мог одновременно практиковать сутру Дун Сюань и сутру кровавого пульса. Если юноша активирует 2 потока энергии, то ему очень повезет, если его тело не разорвет от этого. Только теперь Хан Сень понял, почему Ли Синхуа выбрал такую тему. Это задание невозможно было выполнить, поэтому, не найдя ответов, они с Ван Линем перестанут соревноваться. Когда он вернулся в лабораторию, Бай Ишань позвал его. «У тебя возник спор с профессором Ли Синхуа? Я слышал об этом», – спросил Бай Ишань. «Да ничего особенного. Хан Сень рассказал Бай Ишаню, что произошло в кафетерии». «Я могу посмотреть?» – спросил профессор. Хан Сень решил, что может показать информацию Бай Ишаню, так как решение этого вопроса не существовало. Взглянув, профессор очень разволновался. Затем выкрикнул: «Ли Синхуа очень хорош! Именно поэтому он мой соперник номер 1! Эта теория весьма интересна!» Хан Сень был удивлен и спросил: «Но ведь нет никакого решения, не так ли?» «Верно, это невозможно решить, однако он не первый, очень многие ученые занимались этим вопросом». Просмотрев всю информацию, Бай Ишань сказал: «Мысли и предположения Ли Синхуа заставляют людей задуматься. Он очень вдохновил меня». «Но ты не можешь это решить», — сказал Хан Сень. «Исследования не всегда приводят к ответам, в этом вся красота исследований. Конечно, появляются результаты, но это не настолько важно, как сам процесс. В его записях много поразительных теорий, мыслей и идей. Удивительно, что он это все дал прочитать тебе». Затем Бай Ишань вернул все Хан Сенью и сказал: «Внимательно прочти. Если ты сможешь понять все, что здесь написано, то у тебя будет хороший шанс в будущем получить диплом». Хан Сень был шокирован. Он не мог понять, почему такой вопрос, который казался незначительным, настолько взволновал Бай Ишаня. Но теперь юноша понял, что ему в руки попала ценная информация. Парень продолжил читать, однако очень многое не мог понять, поэтому попросил Бай Ишаня, чтобы тот ему объяснил. Хан Сень понял, что Ли Синхуа дал им эту информацию для того, чтобы они узнали много нового и больше не вели себя, как ссорящиеся дети. «Профессор Ли, вы очень добры». Хан Сень много о чем спрашивал у Бай Ишаня, но некоторые моменты не мог объяснить даже он. К удивлению юноши, Бай Ишань посоветовал Хан Сенью обратиться за помощью к Ли Синхуа. «А это будет нормально?» – спросил Хан Сень. Все знали, что Бай Ишань и Ли Синхуа были врагами, поэтому этот совет оказался неожиданным. «Между нами есть разногласия, которые относятся к нашей работе, но вражды между нами нет. Поэтому, если тебе что-то интересно, можешь спокойно обращаться к нему», – ответил Бай Ишань. Глава 1118. Рыба, плывущая вверх по течению. Хан Сень не пошел в лабораторию к Ли Синхуа, так как профессор мог быть занят. Юноша отправил ему сообщение. Он хотел все обсудить с профессором в спокойной обстановке и задать тому много вопросов. Хан Сень не ожидал, что Ли Синхуа ему ответит, однако в ту же ночь пришел ответ. Также Ли Синхуа отвечал на все его вопросы и даже дал ссылки на дополнительные материалы, которые относились к данной теме. Несмотря на то, что парень получил ответы на все свои вопросы, после этого у него появилось еще больше вопросов. Хан Сень продолжал отправлять профессору сообщения с различными вопросами. Профессор в течение дня или двух давал ответы. Теперь юноша понял, почему между Ли Синхуа и Бай Ишанем были разногласия. Он узнал, что эти двое мужчин используют различные методы в исследованиях. Ли Синхуа охватывал намного больше и был нацелен на перспективу. У Бай Ишаня было более узкое видение, и он обращал внимание на малейшие детали. Их методы исследования были полностью противоположны. Хан Сень смог многому научиться у Ли Синхуа. Спустя месяц Хан Сень завершил второй этап вскрытой крови. Его селезенка стала намного сильнее, кровь вдвое гуще, а сердце переполняло энергия. Такого результата не смог бы добиться никто другой, так как обычное человеческое сердце не было достаточно сильным. В этом заключалась вся суть проблемы, и Бай Ишань хотел найти решение. Когда Хан Сень все завершил, он решил вернуться домой. Его поездка в Сент-Холл принесла много пользы. Скрытая кровь, которую он изучил, была поразительна. Он много времени находился в лаборатории и общался со многими исследователями. Благодаря этому юноша смог узнать много нового и ценного. «Если я смогу завершить исследование Ли Синхуа, которое можно назвать двойной цикл, то я смогу одновременно практиковать два сверхискусства». Хотя Хан Сень понимал, что это невозможно, но все это выглядело заманчивым и требовало очень много времени. Проводя исследования с двойным циклом, у Хан Сеня появилось вдохновение относительно его навыка дуал. Этот навык был нацелен на то, чтобы двумя руками одновременно использовать одинаковые потоки энергии. Но теперь ему стало интересно, сможет ли он использовать для каждой руки различные навыки или нет. Хотя это не совсем соответствовало двойному циклу, но данную теорию можно было считать началом. Его энергетические потоки пересекались так же, как и с навыком инь-ян-бласта. Хотя казалось, что завершение этого исследования невозможно, но юноша надеялся, что однажды он сумеет найти ответ. С этих пор, когда у Хан Сеня возникали проблемы, он обращался за помощью к Ли Синхуа. Их переписка длилась довольно долго. В данный момент Ли Синхуа был занят, но он взял перерыв, чтобы ответить парню. В тот день в кафетерии он дал двум парням тему для исследования, однако с вопросами к нему обратился только один. Его ученики были умными и понимали, что на этот вопрос невозможно найти ответ, Однако, когда они оказались в тупике, то просто все забросили. Они не стали прикладывать усилия, чтобы продолжить исследование. Но Хан Сень, даже несмотря на то, что это казалось безумным, продолжал бороться. Однажды к Ли Синхуа пришли его два человека и начали задавать вопросы. Но информации было очень много, поэтому они сдались. В то же время Хан Сень смог разобраться со всем и продолжал работать. Ли Синхуа знал, что Хан Сень очень серьезно подошел к этому вопросу. Поначалу его вопросы казались элементарными и даже немного глупыми. Однако со временем они стали более существенными, а это означало, что он увлечен и много времени уделяет этому вопросу. Если кто-то что-то не понимал, то он допускал ошибку, и это было вполне нормально. Исправляя ошибки, можно было добиться лучших результатов. Если бы изначально было все понятно, то не было бы смысла в самом исследовании. Ли Синхуа был поражен скоростью понимания новой информации Хан Сенем. К тому же он восхищался тем, что юноша посвятил этому столько времени. У Бай Шаня хороший ученик. Ли Синхуа даже начал завидовать. Немало людей было умными, но они такими родились. Однако Ли Синхуа больше всего ценил страсть, а Хан Сень был таким, не говоря уже о том, что парень был терпеливым и настойчивым. Вернувшись в святилище, Хан Сень приготовился начать путешествие. За месяц, пока его не было, королева стала намного сильнее, но она также получила много повреждений. Хан Сенью было интересно, какое именно было супертело у девушки, но это было секретом, поэтому ему стало неудобно прямо задавать такой вопрос. Только Джи Цин и еще несколько человек открыто рассказали, какие они получили супертела. Однако это были лишь названия, еще никто не знал, что они дают. Хан Сень взял Бауэр и выбрал направление, которое, по его мнению, должно было привести их к терновому лесу. Но даже если бы они заблудились, юноша не был бы сильно разочарован. У него была одна главная цель – убивать суперсуществ. А если они собьются с пути, то могут оказаться на неизведанной территории, а там он сможет убить больше существ. По пути королева убивала всех существ. У нее было супероружие и священная броня, поэтому она стала достойным спутником Хан Сенью. Теперь она сможет помогать юноше в убийстве суперсуществ. Добравшись до окраины заброшенной территории, они оказались перед местностью, где текло множество рек. Течение в них было очень быстрым. В этих реках было много рыб, которые появлялись на поверхности. Они расправляли свои плавники и летели вверх по течению. Рыбы были красного цвета, а их плавники по форме были похожи на крылья. В среднем они были метр в длину. Но одна из рыб была длиной около 10 метров. Ее красные чешуйки ярко сверкали под солнечными лучами. Рыба то всплывала, то снова ныряла. Вокруг нее было много более мелких рыб, и все они следовали за ней. «Суперсущество!» Хан Сень ощутил озноб, когда ее увидел. Он быстро схватил королеву и не дал ей сделать следующий шаг. Это суперсущество было не таким, как другие, поэтому юноша решил быть очень осторожным. Если бы перед ним было обычное суперсущество, он бы не стал так осторожничать. Глава 1119. Светящаяся рыба. Жизненная сила большой рыбы была невероятно высокой. Хан Сень еще не встречал ничего подобного. Он уже много чего видел, находясь в третьем святилище бога, но ничто не могло сравниться с этим существом. Хан Сень схватил королеву и замер. Скорее всего, эта рыба взломала 10 генных блоков, поэтому юноше очень не хотелось ее провоцировать. Кроме того, рыбы, которые следовали за ней, были существами со священной кровью, а учитывая их количество, они представляли собой страшную силу. Королева не знала, насколько сильным могло быть это существо, однако она очень хорошо знала Хан Сеня и понимала, что парень не будет так действовать, если им не угрожает серьезная опасность. Поэтому, взглянув на парня, девушка также замерла. Король рыб, похоже, не заметил людей, поэтому продолжил подниматься вверх по течению. Хан Сень вздохнул. Он собирался продолжить путь, когда существа скроются. Однако подобных рыб было полно, Они плескались в речке, которую им нужно было перейти. Спустя время яркое небо начало темнеть, наступал вечер. Река начала поблескивать от лунного света, а рыбы стали светиться красным светом. Благодаря им было довольно светло. Они смотрели в ту сторону, где скрылся король рыб. Мимо проплывало несчетное количество существ. Бауэр была очарована таким зрелищем, и, как обычно, ей хотелось посмотреть на все поближе. Она забралась на плечо Хан Сеня и, использовав его как трамплин, нырнула прямо в реку. Светящиеся рыбы не испугались. Девочка забралась на дну и начала кататься на ее спине. На удивление, рыбы не разозлились и, похоже, даже не испытывали тревоги. Рыба просто катала Бауэр. На мгновение существо выпрыгивало из воды, а затем ныряло. Девочка была в восторге. «Это странно. Мне кажется, что это неспроста. Давай проследим за ними и посмотрим, что там происходит». Хан Сень призвал золотого льва, и они отправились вдоль реки. Река выглядела полностью красной от свечения рыб. Хан Сень мог только предположить, что там было около миллиона таких существ. Ни одна из рыб не выглядела агрессивной. Также они не обращали внимания на других существ, которые встречались в этой реке. Бауэр радостно прыгала по рыбам. Казалось, что они стали просто ступеньками. Существа были спокойны, и не было похоже, что они собираются атаковать. Девочка становилась все веселее и храбрее. А когда она добралась до короля рыб, то запрыгнула ему на голову. Увидев это, Хан Сень начал сильно потеть. Даже несмотря на то, что это существо выглядело спокойным, было бы лучше, если бы его не трогали. Всегда нужно было оставаться осторожным, а такие поступки выглядели просто глупыми. Но, как и остальные рыбы, это существо продолжало оставаться безразличным и продолжало плыть вверх по течению. Чем дальше они шли, тем круче был подъем. В итоге они добрались до горной местности. Склоны стали очень крутыми, и золотой лев едва мог передвигаться. Возле реки появилось другое существо, однако когда оно увидело рыб, то не стало приближаться. Похоже, оно не хотело вступать в контакт с этими рыбами. У всех существ были свои территории, на которых они были главными. Но, к удивлению, никто не препятствовал этой куче рыб. Это выглядело очень странным, и Хан Сень еще не видел ничего подобного. Хан Сень остановился на вершине горы. Вдалеке он увидел водяную змею длиной в 100 метров. Она выбралась из реки, чтобы позволить рыбам спокойно проплыть дальше. Недалеко он заметил 10-метрового крокодила и лягушку, которая была окутана ядовитым облаком. Их пропустил даже водяной дракон. Он также спокойно отошел в сторону. Эта рыба ужасная. Хан Сень даже завидовал, что этих существ так уважают. Увидев, что король рыб продолжает безразлично относиться к тому, что на его голове сидит Бауэр, Хан Сень подумал о том, что он тоже может попробовать прокатиться на другом существе. Однако он не был Бауэр, поэтому не знал, сможет ли это сделать. Существа всегда атаковали юношу, а девочку – никогда. Если он запрыгнет на одну из рыб, то его могут убить. Куда же движутся эти светящиеся рыбы? Они шли вдоль реки несколько дней, но так еще никуда и не дошли. Однако люди заметили, что существа начали ускоряться. В итоге рыбы перестали прыгать и устремились за своим королем. Когда король рыб увеличил скорость, то более мелкие начали отставать. Вскоре даже золотой лев начал отставать, хотя сейчас они шли по ровной местности. Золотой лев был сильным, однако он взломал мало генных блоков. Поэтому, несмотря на то, что у него была высокая скорость, все же лев не мог быть таким же, как король рыб. Хан Сень попросил Бауэр вернуться к нему, но девочка покачала головой и осталась на главе существа. Юноша чувствовал, что должно произойти что-то грандиозное, однако золотой лев начал отставать, как и множество более мелких существ. Хан Сень сказал королеве: «Я попробую их догнать, а ты оставайся на золотом льве и продолжай двигаться вверх по течению». Хан Сень призвал крылья от души демона кровавого дракона и, используя технику пламенного феникса, бросился в погоню. Это позволило юноше догнать короля рыб и не отставать от него. Глава 1120. Фиолетовая лоза. В итоге король рыб поплыл один. Он был настолько быстрым, что ни одно другое существо не могло его догнать. Однако Хан Сенью это оказалось под силу. Бауэр продолжала сидеть на голове суперсущества, но теперь на ее лице появилось серьезное выражение. Придерживаясь такой скорости, юноша преследовал короля рыб на протяжении 2 дней. К счастью, у него были крылья от души существа. Если бы он использовал только свою энергию, чтобы так лететь, то уже давно исчерпал бы силы. Вскоре Хан Сень заметил конец реки, вдоль которой он двигался столько дней. Там находилась высокая гора, а ее вершина скрывалась в облаках, поэтому было невозможно точно определить высоту этой горы. На горе можно было увидеть большой водопад. Он начинался где-то в облаках и напоминал множество канатов, которые связывались с облаками и небом. Зрелище было великолепным. В сравнении с этим водопадом даже король рыб стал казаться очень маленьким. Водопад обрушивался в озеро. Когда суперсущество добралось до этого озера, то стало подниматься по самому водопаду прямо в небо. Бауэр крепко схватилась за существо и начала подниматься вместе с ним. Хан Сень стал ее звать, однако девочка игнорировала молодого человека. Она была сосредоточена на горе, на которую они поднимались. Рыба плыла вверх по водопаду, а из-за этого появлялось множество брызг. Хан Сень также мог начать подниматься, но пока медлил. Пока юноша думал о том, в каком оказался месте, над облаками что-то начало происходить. Хан Сень продолжал стоять на берегу озера и смотреть на облака. Вскоре он заметил, что начала опускаться фиолетовая лоза и, подобно кнуту, пыталась ударить короля рыб. Существо надуло живот и стало похоже на красное солнце. Оно смогло выстоять против такой атаки. Но лоза не собиралась отступать и снова начала атаковать. В итоге многие чешуйки были оторваны от тела рыбы. Увидев такое ужасное зрелище, Хан Сень замер. Он знал, что король рыб был невероятно силен, однако лоза смогла почти убить это суперсущество лишь одним ударом. Что же за вещи прячутся в святилищах? Это растение? Может, оружие? Или кто-то это контролирует? Хан Сень был удивлен. Аура от сутры Дун Сюань была не настолько эффективна, чтобы позволить ему увидеть то, что находилось за облаками. Однако больше всего Хан Сеня поражало поведение девочки. Было видно, что она решительно настроена оставаться на короле рыб. К тому же лицо Баоэр стало очень серьезным. Хан Сень еще ни разу не видел, чтобы она вела себя подобным образом. Она знает, что скрывается наверху. У Хан Сеня появилось предположение. Но это была глупая догадка. Девочка никогда там не была, тогда откуда она могла такое знать? Однако девочка точно к чему-то стремилась и чего-то хотела. Там должно было что-то находиться, и Бауэр хотела до этого добраться. Рыба не смогла выстоять против очередной атаки лозы и, соответственно, больше не могла продолжать подниматься вверх. Она упала в озеро, отчего появилось множество брызг. Хан Сень знал, что король рыб может летать, но похоже, что после стольких мощных атак у него не осталось на это силы. Но суперсущество еще не было полностью побеждено. Его тело начало ярко светиться, и существо снова устремилось вверх. Теперь на голове рыбы появился золотой рог, которым она легко отбивала приближающуюся фиолетовую лозу. Затем фиолетовая лоза начала выпускать какой-то туман, а спустя немного времени атаковала золотой рог. Золотой рог был уничтожен, а король рыб снова оказался в озере. Но это суперсущество не собиралось сдаваться. Его тело начало еще ярче светиться. Теперь у Хан Сеня даже начали болеть глаза, когда парень пытался посмотреть на короля рыб. В итоге юноша начал использовать ауру от сутры Дун Сюань и видел, как король рыб начал восстанавливаться. Чешуйки снова появились на его теле, а его хвост стал похож на живое облако. Король рыб, подобно ракете, выпрыгнул из воды и начал взлетать вверх. Фиолетовая лоза снова нанесла атаку и смогла вырвать несколько чешуек, но это не остановило суперсущество, и оно продолжило подниматься. Оторванные чешуйки напоминали золотую пыль, которая оставалась позади летящего существа. В этот раз лоза не смогла остановить короля рыб, но это длилось недолго. Вскоре появилась еще одна лоза. Казалось, что все надежды такого устремленного существа были разрушены. Однако король рыб продолжил подниматься, хотя с его тела сдирали все больше и больше чешуек. Он двигался настолько быстро, что второй лозе почти не удавалось достать до его тела. Видя, что лозы не могут остановить короля рыб, они будто отступили. Глядя на происходящее, лицо Баоэр стало еще более серьезным. В руках девочки тут же появилась тыква, и малышка, крепко держа ее, пристально смотрела на облака, к которым они приближались. Хан Сень наблюдал за тем, как окровавленная рыба достигает облаков, а затем где-то сверху послышался ужасный шум. В небе появились фиолетовые огни. От этих огней облака рассеялись, а король рыб стал выглядеть ужасно. На его теле больше не осталось ни одной чешуйки. В этот момент, когда облака разошлись, Хан Сень увидел вершину горы. Там находилась старая лоза, а эти две, которые атаковали, были лишь небольшой ее частью. Эта старая лоза и создавала фиолетовые вспышки огней. И что же это такое? Хан Сень с удивлением смотрел на лозу. Глава 1121. Существо лоза. Облака расступились только на секунду, но Хан Сень успел заметить, что лозы не росли с самой вершины. Они напоминали части какого-то монстра. За короткий момент Хан Сень смог разглядеть чудовище. Лозы обладали собственным разумом, однако они выросли из живого существа. Он уже видел его раньше. Тыква, из которой появилась Баоэр, висела на коричневых лозах, обвивающихся вокруг древних костей, и та лоза была очень похожа на эту. Была только единственная разница – на этой лозе не было тыквы. «Эта лоза не может быть связана с Баоэр, верно?» Хан Сень не знал, может ли на ней также появиться тыква или нет. Возможно, когда-то подобная тыковка действительно вырастет на ней. Однако между девочкой и этой лозой должна была существовать какая-то связь. Если ее не было, то она не стала бы вести себя подобным образом. Пока Хан Сень размышлял, король рыб, терпя боль, устремился к облакам. Он взмахнул хвостом, и в облаках, как густой слизи, начал расчищать себе проход. Но снова появилась фиолетовая лоза. Затем начали появляться вспышки фиолетового света, который создавал целый рой фиолетовых пчел, бросившихся на тело короля рыб. Баоэр, наконец, начала шевелиться. Она подняла свою тыкву и начала поглощать всех фиолетовых пчел. Тело короля рыб устремилось вверх. Суперсущество не желало останавливаться. Будто совершая последнюю отчаянную попытку, существо нацелилось на фиолетовую лозу. Казалось, что рыба была голодна и собиралась проглотить эту лозу, но до того, как она смогла это сделать, монстр встал. Своей отвратительной головой он отбросил тело короля рыб, из-за чего из последнего потекло еще больше крови. Чудовище начало дико реветь и вместе со своими лозами побежало к королю рыб. Суперсущество окуталось золотым светом и приготовилось к сражению. В воздухе смешались золотой и фиолетовый свет. Хан Сень взлетел над облаками, чтобы понаблюдать за сражением. Юноша подумал о том, что не сможет сразиться ни с одним из этих суперсуществ, даже если будет использовать супертело короля духа. Поэтому он решил просто понаблюдать за дальнейшими событиями. Хан Сень заметил, что монстр отличался от того скелета, на котором он нашел тыкву с Баоэр. Несмотря на то, что тогда там были только кости, юноша сразу заметил разницу. Это существо было похоже на призрака с рогами. Оно отличалось от того, которое когда-то обитало во втором святилище бога. Может, у Баоэр есть план относительно этих лос? Хан Сень с любопытством наблюдал за лозами. Они казались пугающими. Они напоминали щупальца, выросшие из монстра, который сейчас сражался с королем рыб. Однако Хан Сень так и не смог заметить на них ни плода, ни тыквы. Возможно, лозы подпитывались благодаря энергии монстра, или же лоза сама его подпитывала. Если бы с королем рыб сражался бы только этот монстр, то он уже давно был бы убит. Лозы монстра продолжали атаковать рыбу. Это значительно повлияло на суперсущество, и оно начало проигрывать это сражение. Но несмотря на множество ран и сильное кровотечение, рыба не хотела сдаваться. Она старалась не останавливаться и продолжала отбиваться. Однако король рыб становился все слабее и слабее. В итоге лоза смогла схватить его тело и начала сдавливать. Рыба больше не могла двигаться. Рога суперсущества смогли помочь в противостоянии, и вскоре его тело оказалось в озере. После этого вода в озере окрасилась в красный свет. И теперь существо не могло сразу же восстановиться. Спустя немного времени оно выбралось наружу. Хотя рыба не была убита, но ее свет стал очень тусклым. По всему телу можно было увидеть множество ран, местами не было плоти, и можно было увидеть кости. Существо изо всех сил пыталось восстановиться. Оно снова попыталось взлететь, но, оказавшись на высоте в 10 метров, рухнуло на землю. Бао-Эр смотрела на рыбу, и казалось, что ей очень не хотелось, чтобы существо сдавалось. Но Хан Сень видел, что король рыб умирает, поэтому подошел к девочке. Возможно, какая-то лоза смогла нанести сокрушительный удар, но парень не знал этого наверняка. «Бао-Эр, а что ты там хотела?» Хан Сень очень надеялся, что девочка ответит, но она лишь посмотрела на гору и сказала: «Папа, я хочу ту лозу». «Зачем?» – спросил Хан Сень. «Просто хочу», – ответила Бао-Эр. Юноша продолжал расспрашивать, однако она не отвечала. Он даже начал подозревать, что девочка и сама не знает причину, из-за которой ей нужно добраться до того места. В итоге Хан Сень перестал задавать вопросы, но решил добить короля рыб. Он достал свой меч Феникса и приготовился вонзить его в тело существа. Перед ним было суперсущество, которое смогло взломать 10 генных блоков, но оно умирало, и уже ничего нельзя было сделать. «Не убивай его», – неожиданно сказала Бао-Эр. «Почему?» – Хан Сень был поражен. Девочка еще никогда не останавливала его. Бао-Эр взглянула на гору и ответила: «Он нам не враг, и нам нужна его помощь». Глава 1122. Лес тысячи насекомых. «Может, пригодится?» Хан Сень был удивлен. Похоже, что Бао-Эр хотела достать эту лозу даже больше, чем он предполагал. Услышав просьбу девочки, юноша решил не убивать короля рыб. В данное время убийство суперсуществ не было для Хан Сеня чем-то грандиозным, поэтому ради счастья Бао-Эр он решил не убивать рыбину. Кроме того, парня заинтересовал монстр с лозами. Если король рыб действительно как-то сможет помочь в этой ситуации, то его действительно стоит оставить в живых. Хан Сень начал имитировать потоки энергии серебряной лисицы и попытался исцелить короля рыб, используя молнии. Однако он не смог взломать много генных блоков с помощью сутры Дунсюань, поэтому все его попытки были почти бесполезны для такого существа. Молнии не могли достаточно эффективно его исцелить. Хан Сень на протяжении половины дня занимался исцелением и в итоге очень устал. Несмотря на его невероятные усилия, существо исцелилось лишь немного. Похоже, что это суперсущество-берсерк. Теперь Хан Сень очень сблизился с королем рыб и лучше стал ощущать, насколько оно было мощным. По мнению парня, существо должно было быть существом-берсерком. Вскоре король рыб стал выглядеть немного лучше. Теперь он мог двигаться. Существо сразу развернулось и уставилось на гору. Похоже, что ему очень хотелось туда забраться. Однако рыба не могла сейчас этого сделать, и, осознавая это, выглядела очень расстроенной. Затем суперсущество развернулось, вместе с Хан Сенем и Баоэр и поплыла вниз по течению. Девочка стала расстроенной. Хан Сень держал на руках Баоэр, и они неслись по течению вниз. В это же время юноша задумался над тем, какая связь могла существовать между девочкой и Лозой. Проплыв полдня, они столкнулись с королевой. Девушка была шокирована, когда заметила, что на этой рыбе не осталось ни одной чешуйки. Хан Сень пригласил королеву забраться к ним, а затем отозвал Золотого Льва. Он рассказал о том, что с ними произошло, но не стал говорить, что Баоэр может быть как-то связана с Лозой. «Многое из того, что ты рассказал, кажется загадочным и необъяснимым. Но можно сказать одно. Раз король рыб был готов умереть ради Лозы, то она явно должна быть чем-то ценным», — сказала королева. Хан Сень кивнул. Парню очень хотелось узнать побольше обо всем этом, однако у него не было достаточно сил, он даже не думал в этом признаваться. Юноша надеялся, что спустя время ему удастся заставить короля рыб вернуться и сразиться с Лозой. Прошло еще немного времени, и король рыб добрался до легиона более мелких существ. Когда король оказался среди них, те начали плавать вокруг его тела и дотрагиваться до ран. При каждом прикосновении губ светящихся рыб к телу появлялось свечение, которое поглощалось телом суперсущества. Необъяснимым образом сила короля начала восстанавливаться. Все больше и больше рыб хотело помочь своему королю. Это продолжалось какое-то время, а затем на теле суперсущества стали появляться чешуйки, образуя новую броню. Видя происходящее, Хан Сень уже был снова готов вернуться и попробовать подняться на гору. Однако его остановила Баоэр. «Папа, он нас повезет». «Повезет? Куда повезет?» – спросил Хан Сень. «Он уже видел тех, кто похож на нас», – ответила девочка. Хан Сень перевел взгляд на королеву. «Если рыба действительно видела других людей, то, возможно, она смогла бы их привести к человеческому убежищу. Если все действительно так, то это будет очень хорошо». Король рыб почти полностью поправился и быстро поплыл вниз по течению. Спустя один день, проведенный в пути, суперсущество остановилось возле берега реки. Когда Хан Сень взглянул на место, в котором они остановились, он был шокирован. На берегу было полно колючих лоз. Где бы они сейчас ни находились, но это место точно было недалеко от тернового леса. Они спрыгнули с короля рыб и посмотрели на него. Существо, будто прощаясь, несколько раз махнуло им хвостом, а затем быстро уплыло. «Баоэр, а как мы сможем отыскать эту рыбу?» Хан Сень взглянул на реку. Это была огромная река, и найти какое-либо существо в ней было практически невозможно. «Он пойдет туда», — сказала Баоэр, указав в сторону горы. В данный момент Хан Сень ничего не мог сделать. Даже если бы он активировал статус «супертело короля духа», то все равно не смог бы даже сражаться с Лозой, не говоря уже о том, чтобы надеяться на победу. К счастью, тот монстр, из которого росла Лоза, всегда оставался на вершине горы и не покидал ее. Если он действительно боится оттуда спускаться, то для них это очень большой плюс. Хан Сень вздохнул, когда подумал о том, что могло бы случиться, если бы то существо за ними погналось. «Когда я стану сильнее, то обязательно вернусь к Лозе», – подумал Хан Сень и пошел в сторону леса. Вскоре они нашли человеческие следы. Увидев их, Хан Сень сразу понял, что поблизости есть люди. Они прошли около 10 миль и увидели замок, расположенный между деревьями. Там находились люди, которые в данный момент сражались с существом. «Друзья, вы откуда пришли?» – спросил человек у Хан Сеня и королевы. «А наше убежище недалеко отсюда, но мы потерялись», – ответил Хан Сень, но он старался быть осторожным и хотел кое-что проверить. «Вам очень повезло. Путешествовать по этому коварному лесу очень опасно. Хорошо, что вы остались в живых», – с искренним удивлением ответил мужчина. Хан Сень очень обрадовался, когда услышал его слова, ведь это означало, что терновый лес находится рядом. Позже юноша узнал, что в данный момент они находились в лесу, который назывался «Лесом тысячи насекомых». Возле этого леса и располагался терновый лес. Вдоль этого леса текла большая река, но самым большим плюсом было то, что здесь находилось только одно королевское убежище. В нем жили люди, однако Хан Сень не мог понять, почему оно было пустым, когда пришел туда вместе с королевой и Бао Эр. Терновый лес и река были очень опасными, однако в лесу тысячи насекомых все было намного спокойнее. Людям, оказавшимся здесь, повезло, вокруг были только обычные, примитивные или существа-мутанты. Когда они втроем вошли в убежище, их тепло встретили. Казалось, что люди действительно рады их видеть. Все друг другу помогали. Похоже, что между этими жителями вообще не было никаких конфликтов. Хан Сень и королева решили здесь ненадолго задержаться. Тем временем юноша телепортировался в Альянс, чтобы более детально изучить место, в котором они находились. Возможно, он сможет переместить сюда свое подземное убежище. Это место находилось недалеко от реки, а река – недалеко от горы. Хан Сень хотел надолго здесь задержаться. Глава 1123. Встреча с существами из гнезда. Хан Сень вернулся в Альянс, используя ту информацию, которую он узнал от людей из убежища. Юноша пытался разузнать более детально их местонахождение относительно всей территории Третьего Святилища Бога. Затем Хан Сень вернулся в убежище и приказал королеве мгновения переместить к ним убежище. К сожалению, подземное убежище за один раз могло перемещаться только на определенное расстояние. Поэтому на весь путь понадобился целый месяц. Убежище, в котором они сейчас находились, называлось «Гнездо». В нем проживало около 40 людей разных возрастов. Самому старшему было больше 100 лет. Территория вокруг этого убежища была относительно безопасной, поэтому все, кто здесь оказывались, могли быть спокойными. Люди из этого убежища говорили, что за 100 лет здесь погибло только 5 человек. Двое из них погибли, когда отправились к гнезду существ, а другие погибли, когда отправились в реку и терновый лес. Хан Сень очень удивился, когда узнал, что недалеко находится гнездо существ. Дядя Жук рассказал, что оно находится в самом центре леса. Никто не решался туда ходить. Но если кто-то все же оказывался там, то все яйца, которые находились внутри, были невероятно прочными, и никому не удавалось их разбить. Дядя Жук был главным в убежище. Среди всех людей он был самым старшим и был основателем убежища. Среди людей он пользовался авторитетом. Мужчина не слишком беспокоился о себе, а больше заботился об остальных. Когда у них в убежище оказывались новички, то он всегда давал некоторые души существ или просто помогал им начать развиваться в третьем святилище Бога. То, что вас поддерживали и предоставляли хоть какие-то вещи, было огромной пользой в таком ужасном месте. Его стали называть «дядя» только из уважения. Для жителей убежища возраст не имел значения. Этот мужчина был очень хорошим человеком. А жуком его называли из-за душ, которые он раздавал. Он часто давал их другим, и почти все были душами жуков. Каждый день у него было около дюжины душ жуков. Но никто не знал настоящего имени дяди Жука. Новые люди, которые оказывались в убежище, всегда получали от него душу существа. Хотя они не были высококлассными, но для новичков это все равно было большой помощью, и они помогали им сражаться с обычными существами. Когда дядя Жук и Хан Сень первый раз увидели друг друга, то мужчина странно посмотрел на юношу. Он смог определить, что Хан Сень изучал сутру Дун Сюань и нефритовую кожу. Изначально Хан Сень решил, что у мужчины была такая реакция только из-за того, что он его узнал. Юноша думал, что из-за его подвигов его действительно могут узнавать посторонние люди. Все люди до сих пор считали, что Хан Сень все еще находится в плохом состоянии. Поэтому увидеть такого человека, разгуливающего по третьему святилищу Бога, было довольно необычно. Дядя Жук был приветлив. Он решил провести Хан Сенью и королеве экскурсию по убежищу и рассказывал им обо всем лесе. Закончив, он дал им по душе жука. Когда королева узнала, что Хан Сень решил здесь остаться, то отправилась на охоту. В то же время Хан Сень принял решение пойти в центр леса тысячи насекомых. Для большинства это место было очень опасным, а для юноши это было место с различными лакомствами, которые можно было легко достать. Если в яйцах ему встретятся суперсущества, то это можно будет считать настоящим чудом. В настоящее время больше всего Хан Сеню были нужны суперочки гена. Его пока не интересовало другое, поэтому он сразу направился в центр леса. Летя по воздуху, юноша увидел вдалеке вершину горы. Она напоминала цветущий лотос. Хан Сень почти сразу понял, что это был вход в гнездо. Подлетев, парень увидел множество жуков, и у них у всех были золотые панцири. Также у них имелись золотые рога, а когти напоминали пилы. Их было более сотни. Скорее всего, все они были существами-мутантами. Поэтому Хан Сенью было лень их убивать. Он отправился к центру и обнаружил пещеру. Это и был вход в гнездо. Заглянув внутрь, Хан Сень удивился, так как там не было ни одного существа. Он облачился в броню от супербогомола и призвал рыцаря-предателя. Рыцарь-предатель пошел вперед, но путь действительно был свободен и не было видно существ. Добравшись до хрустальной стены, они увидели, что она уже проломлена. Кто-то приходил сюда до них. Хан Сень начал оглядываться, но не увидел ни существ, ни чего-либо живого. Возле проломленной стены юноша заметил множество разломленных панцирей жуков. Они выглядели не очень хорошо. Казалось, что их оторвали от существ, которым они принадлежали. Некоторые были огромными, некоторые размером с кулак. Они валялись по всей пещере. «Это место выглядит очень странным. Может, кто-то пришел сюда и уничтожил всех существ?» – подумал Хан Сень. Люди говорили, что ранее сюда приходило два человека. Один из них умер прямо здесь, а второму удалось сбежать. Но вскоре он тоже погиб. Но Хан Сень считал, что эти два человека вряд ли смогли бы убить столько существ. Возможно, сюда еще кто-то приходил. Хан Сень расстроился. Он опасался, что яйцо, находящееся внутри, также окажется пустым. Если так, то весь его поход оказался бы бессмысленным. Но раз уж он пришел, то решил все исследовать. Юноша не собирался уходить, пока сам не увидит состояние яиц. Хан Сень пошел дальше. Панцири жуков валялись везде, и, видя это, он нахмурился. Глава 1124. Металлическая карта. Было довольно странно, что повсюду валялись панцири. По виду нельзя было сказать, что их оторвали от туловища с помощью оружия. Вся пещера была просто завалена этими панцирями. Но нигде не было видно ни одного живого существа. Когда Хан Сень добрался до самого дальнего места в пещере, он был шокирован. Там было совершенно пусто. «И кто все это сделал? Кто смог разбить эти яйца? Это сделал человек или дух?» Хан Сень нахмурился. Но теперь это все было неважно. Юноша уже собрался уходить, как по его телу пронесся холодок, а это означало, что поблизости находится какая-то опасность. Он развернулся и, не раздумывая, ударил кулаком. Его кулак столкнулся с темно-зеленым когтем, от этого столкновения парень отлетел назад. Пролетев довольно далеко, на своем пути он разбил несколько стен этой пещеры. Рыцарь-предатель тут же бросился к врагу, дав возможность Хан Сеню подняться. Парень ощущал невероятную боль во всем теле, но понимал, что у него нет на это времени. Когда зрение Хан Сеня восстановилось, он увидел, что рыцарь-предатель сражается с темно-зеленым пауком. Существо было размером с целую комнату, а его тело было волосатым. Рыцарь-предатель нанес удар, однако до того, как его кулак достиг тела паука, существо выплюнуло паутину, и таким образом удар был остановлен. Рыцарь-предатель был сильным, однако эта паутина казалась очень липкой, и он не мог с ней справиться. Паутина напоминала несчетное количество резиновых ниток. Паутина укутывала тело рыцаря-предателя, а паук, не останавливаясь, продолжал плеваться паутиной. Спустя время рыцарь-предатель оказался в коконе и не мог двигаться. Паук своими металлическими когтями ударил рыцаря-предателя, и на его броне появились трещины. Поймав своего врага в ловушку и обездвижив его, паук приготовился снова атаковать. Хан Сень теперь догадался. Все панцири были оставлены этим пауком после того, как он убил существ. Он съел их плоть, а это были отходы. Похоже, что этот паук вылупился из яйца, которое находилось здесь. Его убийства ужасны. Он уничтожил столько жуков и всех их съел. При мысли об этом у меня аж мурашки по коже. Почему-то Хан Сень сильно взволновался. Юноша призвал душу золотого ворона и преобразовался. С помощью сутры кровавого пульса он активировал 10 взломанных генных блоков. Паук ощутил новую угрозу и повернулся к юноше, а затем начал плеваться в него паутиной. Но это было бесполезно, так как огонь Хан Сеня мгновенно ее сжигал. Парень приблизился и атаковал своими когтями. Из ран паука тут же потекла зеленая кровь. Затем Хан Сень повернулся и устремил пламя в сторону рыцаря-предателя, чтобы уничтожить всю паутину, которая сковывала его. Бавушка была уничтожена, и он снова мог сражаться. Теперь Хан Сень вместе с рыцарем-предателем принялся атаковать паука. Со свечением рыцаря-предателя и мощным пламенем Хан Сеня у паука не было шансов. В этой пещере существу некуда было спрятаться и некуда было сбежать. Спустя час Хан Сень нанес последний удар, пробив твари голову. Информация. Убито суперсущество, безжалостный король-паук. Душа существа не получена, плоть существа несъедобна. Вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 супер-очков гена. Несмотря на то, что Хан Сень не получил душу существа, он все равно был рад, ведь ему досталась жизненная эссенция. Когда тело убитого существа исчезло, на его месте вместе с жизненной эссенцией осталось еще кое-что. Когда Хан Сень увидел, что это было, у него отвисла челюсть. Это была золотая карточка, а на ней изображение кошки с 9 жизнями. Карточка была красного цвета и размером с ладонь человека, а на обратной стороне было видно цифру 7. Юноша внимательно ее рассмотрел, но больше ничего не увидел. Он не мог понять, каким образом она могла остаться на месте тела суперсущества. Парень подобрал жизненную эссенцию и прошелся вокруг. Он хотел убедиться, что больше ничего не было. Затем Хан Сень вернулся в убежище гнездо и решил задать несколько вопросов дяде Жуку. Ответы мужчины его сильно разочаровали. В этом районе было только одно страшное место. В этом месте он только что побывал. «Здесь есть еще какое-то место, куда можно было бы пойти, кроме тернового леса и реки?» – спросил Хан Сень. Ему очень не хотелось идти к воде. Когда он там был в последний раз, то плыл на короле рыб, и это существо сопровождало множество более мелких рыб. Зная о том, какие там обитают существа, Хан Сеню очень не хотелось туда возвращаться. Терновый лес был невероятно загадочным местом. Он был диким и непредсказуемым, поэтому, не имея поблизости подземного убежища, в нем было опасно, и юноша не хотел так рисковать. «Здесь, в лесу тысячи насекомых, есть еще одно необычное место», — сообщил дядя Жук. «И что это за место?» — спросил Хан Сень. Дядя Жук немного помолчал, а затем ответил. «Существуют 3 холма, которые находятся возле тернового леса. Они небольшие, примерно 500 метров в высоту, но там нет никого живого. Это мертвое место со множеством различных зеленых растений. Существа бродят только вокруг, но никогда туда не заходят. Иногда оттуда можно услышать плач одинокого ребенка». Сделав паузу, дядя Жук продолжил. «Я нахожусь здесь довольно давно, но я никогда не ходил в то место, поэтому я не знаю, что там можно найти, а я посоветовал бы туда не ходить». Хан Сень сделал вид, что он согласен, но про себя подумал. «Да это именно то, что мне надо». Юноша расспросил, где именно находится это место, якобы для того, чтобы обходить его стороной. И в итоге было выбрано следующее место для его путешествия. Глава 1125. Пятый уровень Сутры Дун Сюань. К настоящему времени Хан Сень собрал три жизненные эссенции, но ни одну из них он не смог полностью поглотить. «Мне нужно ускориться, иначе мне понадобится еще очень много времени». Хан Сень даже не задумался о том, чтобы купить геножидкость, которая помогала поглощать жизненные эссенции. Но все обдумав, юноша все же отказался от такой покупки. Во-первых, это было очень дорого. Во-вторых, он не был полностью уверен в том, что от этой геножидкости нет никаких побочных эффектов. Перед тем, как отправиться в странное место, о котором ему рассказал дядя Жук, Хан Сень решил взломать пятый генный блок. Он уже давно взломал четвертый с помощью сутры Дун Сюань, но из-за своей травмы не мог дальше развиваться. Он смог взломать один с помощью энергии Большой Мары, но позже обнаружил, что это был просто обман. Поэтому в данный момент Хан Сень сосредоточился на сутре Дун Сюань. У него был достаточно высокий уровень физической силы, поэтому парень легко сможет активировать и использовать пятый взломанный генный блок. Кроме того, так как юноша его уже взламывал, то теперь это будет сделать намного легче. В тот момент, когда юноша взломал пятый генный блок, ему показалось, что в его голове что-то треснуло. Радиус действия ауры от сутры Дун Сюань не увеличился. Однако у него появились другие ощущения. Хан Сень, благодаря седьмому чувству, ощущал множество вещей в радиусе действия ауры. Так было и раньше, но сейчас его чувствительность значительно увеличилась. У него появилось восьмое чувство. Теперь, когда он кого-то рассматривал, он знал, о чем этот кто-то думает. Используя ауру от сутры Дун Сюань, юноша начал рассматривать все вокруг себя. Он обнаружил парня, которого звали Ван Линь, и в данный момент он разрезал тело мертвого существа. Хотя парень молчал, но Хан Сень отчетливо слышал то, о чем тот думает. «Когда я съем плоть этого существа-мутанта, то мои мутантные очки должны увеличиться до 76». Хан Сеню казалось, что это невозможно, но он понимал, что угадать такое было просто нереально. Юноша теперь считал, что его аура от сутры Дун Сюань может улавливать какие-то импульсы в мозгу. Просмотрев остальных, Хан Сень убедился в том, что он был прав. «Сяо Мэй, шлюха, прошлой ночью я чуть не сломал спину, а сегодня нужно будет воспользоваться маслом». «И куда же мне пойти, чтобы убивать существ? Убивать червей слишком опасно, а убивать жуков слишком просто и унизительно». «Черт, этот придурок Ли обманул меня. Когда я его вижу, обязательно отомщу». Сосредоточившись на человеке, который находился в радиусе действия его ауры, Хан Сень действительно смог прочитать его мысли. Также он ощущал то, что чувствовал этот человек. «Интересно, а могу ли я слышать мысли существ?» Хан Сень сосредоточился на Бао Эр, которая играла с какими-то личинками. К сожалению, Хан Сень ничего не услышал. Затем он сосредоточился на птице, которая сидела на плече девочки. К своему большому удивлению, парень смог прочитать ее мысли. «Она никогда не делится со мной едой. Ну что же это такое?» Юноша был очень взволнован своей новой способностью и начал смотреть на всех, кого находил. Парень помчался в лес, чтобы услышать то, о чем думали существа. «Есть! Есть! Есть! Голодный! Голодный! Голодный!» Хан Сень обратил внимание, что большинство существ были бестолковыми. Теперь юноша понимал, что ему дает пятый генный блок. Он мог слышать мысли других, но только если их чувства были сильными, и они думали о чем-то в данный момент. Чем больше они думали, тем четче их слышал Хан Сень. Хан Сень задумался о полученной силе и о том, что суперсущества также обладали восьмым чувством. Только теперь он понял, что было бесполезно скрывать свое седьмое чувство. Но у этого навыка не было конкретного применения, поэтому юноша не совсем понимал, что с ним делать. Но это развитие позволило Хан Сенью более эффективно имитировать потоки энергии, поэтому он стал быстрее поглощать жизненную эссенцию. «Если я доберусь до девятого уровня, я смогу читать все-все мысли всех, кто будет возле меня?» Хан Сень задумался. «Практика сутры Дун Сюань означала, что вы сможете видеть сквозь вещи даже то, что находилось на небесах, поэтому вы также могли свободно читать мысли других». Хан Сенью очень хотелось сразу открыть девятый уровень, но он не мог этого сделать. Юноша вернулся в убежище и проходил мимо дяди Жука. Сосредоточившись на этом мужчине, он услышал его мысли. «Он не может быть наследником Хан Цзинжи. Но почему он сам говорил, что его дедушка – Хан Цзинжи? И откуда у него кошка с девятью жизнями?» Услышав это, Хан Сень ощутил, как по его спине пробежал холодок. Дядя Жук знал о его семье. Если бы этот мужчина начал искать информацию о Хан Сене, то он легко смог бы найти, как звали его отца и деда, но он никак не смог бы обнаружить записи о том, что у него была кошка с девятью жизнями. Хан Сень вспомнил первую встречу с дядей Жуком и о том, как тот странно на него посмотрел. Похоже, тогда он увидел кулон юноши. Однако парень был облачен в броню, поэтому мужчина никак не смог бы его увидеть. Этот мужчина, возможно, как-то связан с Кровавым Легионом и Хан Цзинжи. Хан Сенью хотелось залезть ему в голову и разобраться в том, что старик знал. Глава 1126. Странная долина. «Дядя Жук, куда ты собираешься?» – спросил Хан Сень, глядя на мужчину. «Я хочу пойти к озеру Красных Жуков, чтобы достать немного плоти», – ответил дядя Жук. «Ты очень сильный, и тебе примерно столько же лет, как моему дедушке. Может, вы с ним когда-то встречались? Жаль, что он уже мертв. Его звали Хан Цзинжи», — сказал Хан Сень. Дядя Жук странно посмотрел на юношу, но затем улыбнулся в ответ. «Мне не знакомо такое имя. Прости». Хан Сень хотел еще кое-что сказать, но мужчина махнул рукой и добавил. «Мне уже пора ехать к озеру Красных Жуков. Мы с тобой позже поговорим». Глядя вслед уходящему мужчине, Хан Сень думал о том, что застал его врасплох. Когда он отвечал, было заметно, что дядя Жук нервничал. Хан Сень очень хотел узнать о том, что произошло в прошлом, но никто не хотел об этом говорить. Даже Сансет ничего ему не рассказала. Юноше очень повезло, что он встретился с этим человеком. К тому же ему нравилось это убежище и все, что было вокруг. Но парень понимал, что ему не стоит давить на старика, чтобы узнать информацию. Во всяком случае, пока. «Как же мне заставить дядю Жука говорить?» Хан Сень обдумывал различные методы, но ему казалось, что все они неподходящие. В итоге парень решил разузнать побольше о личности дяди Жука. Люди знали только его прозвище, поэтому Хан Сенью захотелось во всем разобраться. Юноша попросил нарисовать портрет этого человека, а затем начал искать информацию о нем в Скайнете. К сожалению, он ничего не мог найти. Находясь рядом с этим мужчиной, у Хан Сеня появлялись странные ощущения. Он не испытывал такого ни с одним другим человеком. Все попытки юноши завершились неудачей. Он не смог ничего найти, даже не смог узнать настоящее имя этого мужчины. Хан Сень начал расспрашивать людей в убежище, которые были с ним близки, но от них он тоже ничего нового не узнал. Хотя они много чего рассказывали, но это была бесполезная информация. Парень понимал, что с этим человеком явно что-то не так, но он не мог придумать, как заставить его заговорить. При следующих встречах дядя Жук продолжал говорить, что ничего не знает. Для Хан Сеня это было неприятно. Используя сутру Дун Сюань, юноша мог слышать каждую мысль человека. Его разум был подобен архиву для Хан Сеня. Если бы у юноши была возможность то он узнал бы нужную информацию в другом месте. Но парень не знал, кому еще можно было обратиться. Однако Хан Сень понимал, что ему нужно быть очень осторожным с дядей Жуком, иначе если он будет напористым, это может привести к проблемам. Кроме того, когда Хан Сень покинет это убежище, то в Альянсе он не сможет найти этого мужчину. В итоге юноша решил пока прекратить свое расследование и осуществить свой план – отправиться в странную долину, о которой ему рассказали. С собой он взял Бао-Эр. Найти суперсущество в лесу тысячи насекомых было очень сложно, ведь это место считалось тихим и относительно безопасным. Хан Сень добрался до нужного места и увидел три холма. Казалось, что это своеобразная стена, разделяющая лес тысячи насекомых и терновый лес. Холмы не были высокими, их высота достигала примерно 500 метров. Они выглядели обычными, и на них было мало растительности. Хан Сень решил взлететь и свысока посмотреть на эту местность. Как ему и говорили, там находилась долина, напоминающая букву «У», и там действительно не было ничего живого. Место напоминало мертвый каньон с белым песком. Однако парень не верил, что здесь ничего нет. Использовав свою ауру и просмотрев местность, он подтвердил свои подозрения. Юноша кое-что обнаружил. В долине было полно дыр. Они были размером с кулак и напоминали маленькие туннели, которые будто создавали гнездо. К сожалению, со своей аурой Хан Сень не мог видеть сквозь толстые стены, поэтому он не видел то, что находилось внутри. Однако он слышал звук. Юноша не мог точно определить, что это за звук, но Хан Сенью казалось, что он напоминает плач ребенка. Хотя дядя Жук рассказывал ему об этом звуке, но парень все равно удивился, когда его услышал. Он доносился издалека. Неважно, какое существо издает такой звук, но похоже, что оно находится в глубине. Мне нужно достать его оттуда. У Хан Сеня появилась идея. Он пошел в лес и поймал двух жуков. Затем юноша разрезал их и бросил в этой долине. Но два жука еще не умерли. Хан Сень просто их сильно ранил, поэтому они извивались и пытались сбежать с того места, где оказались. Соответственно, их кровь окрашивала долину. Жуки уже почти добрались до выхода, им нужно было проползти еще примерно 10 метров. Однако они неожиданно исчезли. На том месте, где только что были жуки, остались лишь кровавые следы. Это было странно, так как казалось, что кто-то невидимый затянул их под песок. Эти два жука исчезли на глазах Хан Сеня, и он даже не понял, как это произошло. У Хан Сеня уже была активирована аура от сутры Дун Сюань, поэтому он должен был заметить то, что произошло. Однако жуки исчезли, и юноша ничего не увидел. Стиснув зубы, Хан Сень снова полетел в лес, ранил несколько жуков и также бросил их в долину. Теперь Хан Сень пристально следил за ними. Он хотел увидеть, как они исчезнут и куда именно их затянут. Парень притащил сюда обычных и примитивных существ, но они были в панике. Существа со всех сил пытались побыстрее сбежать из этой долины. Глава 1127. Скорпион с человеческим лицом. У Хан Сеня сузились зрачки, когда он увидел, что три жука исчезли. Он не заметил присутствия другого существа или каких-либо движений. Жуки исчезли прямо перед его глазами. Оставшиеся два существа пытались сбежать, но вскоре их также забрал призрак и утащил под песок. Что же это такое? Хан Сень смотрел на то место, где исчезли жуки, и пытался хоть что-то обнаружить. Но юноша ничего не смог разглядеть. Жуки просто мгновенно исчезли. Может, в этом месте какие-то трещины? Эти жуки оказались в другом измерении? Хан Сень был шокирован тем, что произошло. Но парень радовался тому, что сам не пошел по этому песку. Однако Хан Сень не собирался сдаваться. Он принес еще больше жуков и бросил их в долину. Результат был почти таким же. Юноша бросал жуков в разные места, и они все так же исчезали. Хан Сень множество раз экспериментировал и бросал все больше и больше жуков, но, несмотря на множество попыток, ему так и не удалось ничего узнать. Его мысли о трещинах также не подтвердились, так как жуки исчезали одинаково, но в разных местах. Если бы это была трещина, то тогда она должна была быть формой с огромную дыру. Хотя такое было трудно обнаружить, но благодаря острому зрению парня он смог бы это заметить. У него не было больше ни идей, ни предположений, поэтому Хан Сень снова задумался над этим. Юноша не решался ступить в долину, но он наблюдал за ней с вершины холма. Прошло некоторое время, и на небе появились звезды. Несмотря на то, что Хан Сень провел здесь довольно много времени, он ничего не обнаружил. Вокруг была пугающая тишина, но юноша решил остаться. Он начал заглядывать в различные места, надеясь, что он хоть что-то обнаружит, но все было бесполезно. К сожалению, ему ничего не удалось узнать. Если под этим песком скрывалось существо, то как ему удавалось затаскивать мелких существ и не оставлять следов? Пока Хан Сень думал над этим, от деревьев донесся шорох. Юноша сразу посмотрел в лес, находящийся недалеко от него, и увидел человека. Это был дядя Жук. Хан Сень был в шоке, так как не ожидал, что этот мужчина ночью решит приблизиться к этой долине. «Он сказал мне, что здесь очень опасно, и просил сюда не приходить. Но тогда зачем сам сюда пришел?» – нахмурился Хан Сень. Мужчина нес мешок, а внутри что-то шевелилось. Хан Сеню очень хотелось узнать, что было внутри, однако он смог обнаружить только то, что это было живое, и оно обладало жизненной силой. Дядя Жук подошел ко входу в долину и остановился. Он посмотрел на песок, а затем бросил свой мешок. Мужчина был силен, хотя мешок был примерно размером с человека, но ему удалось забросить его в долину примерно на километр. То, что находилось в мешке, похоже, было в панике. Что-то изо всех сил пыталось выбраться оттуда, но мешок был крепко завязан. Хан Сень посмотрел на мешок и задумался. Что же внутри? Он делает то, что я недавно делал. Он тоже хочет узнать, кто скрывается в этой долине. Неожиданно Хан Сень услышал плач ребенка. Этот звук был неприятным, как и говорил дядя Жук. Это вызвало тревогу и заставляло нервничать. Казалось, что плачущий ребенок был ранен. Спустя немного времени юноша понял, что этот звук доносится из дыр в долине, которые он недавно рассматривал. Из-за формы долины эти дыры были подобны динамикам, но было непонятно одно, кто издавал такой звук. Затем произошло кое-что, что было еще более ужасным. Из дыр начало появляться бесчисленное множество скорпионов. Тысячи существ, выползая из нор, помчались к тому, что было внутри мешка. Эти скорпионы были размером с кулак. Их тела были не только черными, но и блестящими. На спинах скорпионов можно было заметить слабое изображение человеческого лица. Оно казалось детским, а улыбка была дьявольской. Когда скорпионы двигались, улыбка будто оживала. Это очень напугало Хан Сеня. Хотя скорпионы не были сильными, но они были настолько страшными, что юноша действительно испугался. Набравшись смелости, Хан Сень посмотрел на них и обнаружил, что это были существа-мутанты. Но их было очень много, поэтому все вместе они составляли большую силу. Хан Сеню стало интересно, почему они выползли, когда дядя Жук бросил мешок. Что же он задумал? Хан Сень посмотрел на скорпионов и задумался. Вскоре скорпионы с человеческими лицами добрались до мешка. Теперь можно было увидеть то, что находилось внутри. Глава 1128. Человек, который хочет умереть. Когда Хан Сень увидел то, что было в мешке, по его телу побежали мурашки. Из мешка показался человек, который выглядел худым, ему было около 30 лет. Это был живой человек, и юноша увидел испуг на лице этого парня. Прежде чем Хан Сень смог осознать ситуацию, скорпионы уже набросились на незнакомца. Его как будто мучили и сжалили множество раз. От невыносимой боли мужчина начал кататься по песку и громко кричать. «Это какая-то уловка. Дядя Жук не смог бы все время притворяться настолько добрым, если бы он действительно просто так решил использовать человека и подвергнуть его таким пыткам». Тело Хан Сеня окутало озноб. Когда Хан Сень взглянул на дядю Жука, то замер. Мужчина плакал. Он смотрел, как жалят парня, и, казалось, ощущал эту боль. Он молился за незнакомца. Только теперь Хан Сень обратил внимание на то, что человек выглядел знакомым. Он уже видел его в убежище. Дядя Жук был эмоциональным человеком. Хан Сень активировал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы узнать чувства и прочесть его мысли, но он слышал только крик. Ему удалось услышать только одно слово. «Сын?» Он сказал «сын?» «Но это же не может быть его сын!» Про себя воскликнул Хан Сень и снова повернулся к мучающемуся парню. Он не мог даже предположить, из-за чего дядя Жук мог такое сделать со своим сыном. Однако в такой ситуации люди не стали бы врать, а Хан Сень отчетливо слышал, что он выкрикивал слово «сын». Юноша не мог ошибиться. Тело человека, лежащего на песке, начало распухать. Не было сомнений в том, что вскоре он умрет. Когда юноша только увидел его, тот был очень худым, но теперь тело человека настолько распухло, что он казался весьма толстым парнем. Он больше не мог кричать, но его мышцы продолжали дергаться от боли, которую он пытался терпеть. Дядя Жук продолжал молиться, а по его лицу текли слезы. Его зубы стучали, доказывая, что он был очень напуган. Хан Сень еще никогда не видел такой любопытной, ужасной и грустной ситуации. Он даже не мог понять, что чувствует относительно того, что сейчас происходит. Юноша решил, что сейчас человека съедят. Но в этот момент снова послышался плач ребенка. Сейчас он отличался и казался каким-то грубым и сердитым. Когда звук распространился по всей долине, скорпионы начали возвращаться в свои норы. Спустя немного времени в долине остался только распухший человек. Дядя Жук продолжал смотреть на умирающего парня. Хан Сень очень хотел узнать, что произошло и почему, и что будет дальше. Юноша даже весь вспотел от нервного напряжения. Как бы там ни было, но все это выглядело очень странно. Когда Хан Сень снова взглянул на парня, то заметил, что его тень была странной. Он был похож на свинью, но его тень была не выше 3 метров. Тень действительно казалась странной. Одна половина была похожа на человека, а вторая – на скорпиона. Затем тень ожила и пошла. Появился человек с длинными черными волосами и глазами, которые были черными, как уголь. Под черной броней можно было увидеть выпуклые мышцы. Нижняя часть туловища была как у скорпиона, а верхняя – как у человека. Взглянув на человека-скорпиона, Хан Сень ощутил, что его жизненная сила выше, чем у его рыцаря-предателя. Почему тень этого парня напоминает суперсущество? Хан Сень задумался, глядя на этого человека-скорпиона. Тень взмахнула хвостом и вонзила его в раздутое тело парня. Тело быстро снова стало стройным. Тело парня восстановилось, так как весь яд оказался в хвосте человека-скорпиона. После этого молодой человек встал, он казался встревоженным. Когда парень поднялся, то приблизился к тени человека-скорпиона, а затем эта тень стала его тенью. Парень упал на песок и начал бить кулаками по своей тени. Вскоре кулаки покрылись кровью, но похоже, что он не собирался останавливаться. «Маленький Янь!» Дядя Жук подбежал к парню и попытался его обнять. Однако молодой человек быстро повернулся, и мужчина остановился. «Я буду ненавидеть тебя целую вечность!» Парень казался взбешенным. Затем он встал, схватил камень и решил ударить себя по голове. Однако до того, как он дотронулся до своей головы, тень коснулась камня, и тот взорвался. Человек не мог сам себя убить. Глава 1129. Дядя Жук. Парень не один раз пытался сам себя убить, но каждый раз ему мешала тень. Дядя Жук продолжал плакать, его переполняли отчаяние и боль. Человек был жестоко ранен, но он не был свободным и не мог убить себя. «Маленький Янь, прекрати!» – умоляющим тоном попросил дядя Жук. «А чего ты ожидал? Ты хотел, чтобы я стал таким?» – сердито ответил парень. Из глаз дяди Жука потекли слезы, и он сказал: «Я не хотел этого, но ты был болен, и он сказал, что тебе поможет, я не ожидал». Мужчина не переставал плакать. «Он вылечил меня, и я не умер». Парень рассмеялся, но его смех был истерическим. Это было хуже, чем слезы. «Мне очень жаль», — сказал дядя Жук. Парень, который все еще смеялся, как сумасшедший, сказал: «О, нет, ты заставил меня страдать. Это было намного хуже, чем если бы меня просто убили». Дядя Жук схватился за голову и сквозь слезы ответил: «Если бы я знал, что такое случится, то никогда не стал бы этого делать». Слова мужчины напоминали бессвязное бормотание. Парень снова взглянул на дядю Жука и сказал: «Это моя жизнь». В его голосе было слышно отчаяние. Спустя немного времени начало подниматься солнце. Помолчав некоторое время, парень добавил: «Если ты все еще считаешь меня своим сыном, то найди кого-нибудь, кто сможет меня убить. Я хочу умереть. Маленький Янь!» Дядя Жук с грустью взглянул на парня, а затем тот упал на песок. Хан Сень очень удивился. Он знал, что парень жив, просто он потерял сознание. Дядя Жук снова взял мешок, положил туда человека и пошел прочь. Если бы Хан Сень своими глазами не видел то, что происходило, то он никогда бы не поверил в подобное. Чтобы увидеть, куда идет мужчина, Хан Сень быстро пошел за ним. Юноша подумал о том, что это может быть как-то связано с Богом, о котором говорила Сансет. Возможно, если он будет следовать за мужчиной, то сможет что-то узнать. Но дядя Жук отнес парня в убежище гнездо. Затем он забрал сына в свою комнату. Хан Сеню пришлось ждать снаружи. Дядя Жук появился только на следующий день, и, судя по его виду, казалось, что ничего не произошло. Он начал отдавать приказы и полностью вернулся к своим обязанностям. «Дядя Жук, мне нужно кое о чем у тебя спросить. Если можно, то я хотел бы поговорить наедине», — сказал Хан Сень, подойдя к мужчине. «Не вижу смысла говорить наедине. Можешь спрашивать прямо здесь, и я постараюсь тебе помочь». Дядя Жук улыбнулся. Он вел себя так же, как всегда. Однако Хан Сень настаивал на своем: «Я все равно хотел бы поговорить наедине». Дядя Жук вздохнул, и они пошли за пределы убежища. «Ну, маленький хан, говори, что случилось. Если смогу, я помогу», — сказал дядя Жук и закурил. «Ты знаешь что-то о седьмой команде секретной службы?» — спросил юноша. Мужчина небрежно покачал головой и ответил: «А что это?» «Ты знаешь Хан Цзиньджи?» — снова спросил Хан Сень. Дядя Жук ответил: «Ну, он твой дед. Если ты так часто вспоминаешь о нем, наверное, он был великим человеком». После этого Хан Сень сказал: «Тогда ты должен знать Сансет». Мужчина странно взглянул на юношу. Похоже, он не ожидал такое услышать. Но ему удалось быстро взять себя в руки. И мужчина ответил: «Наверное, я уж слишком стар. Я не знаю, кто это». «Ну, тогда ты должен знать маленького Яня», — сказал Хан Сень. Дядя Жук вздрогнул. Он ответил: «Я не знаю человека с таким именем». «Ты забыл то, что хотел?» — с насмешкой спросил Хан Сень. После этого дядя Жук уже не мог держать себя в руках. Он очень рассердился. «Кто ты?» – спросил он. Хан Сень отчетливо ощущал жизненную силу мужчины и знал, что он был самым сильным из тех, кого юноша встречал. В настоящее время превзойденные не были даже близко такими же сильными, как дядя Жук. Поэтому было очень удивительно то, что мужчина обладал таким высоким уровнем физической силы. Когда дядя Жук был молодым, то люди еще не могли собирать максимальное количество по всем очкам гена, поэтому он никак не мог быть настолько сильным в таком возрасте. «Ты правда не знаешь, кто я? Я же сказал, как звали моего деда». Юноша взглянул на мужчину. «Это невозможно! У него не может быть наследников!» — — сказал дядя Жук. «Почему нет? У всех могут быть дети», — небрежно ответил Хан Сень. «Но он...» Мужчина неожиданно замолчал. Его снова захлестнула злость, и он громко сказал. «Как ты посмел обманывать меня? Я еще раз задам тебе вопрос, кто ты? Если ты не скажешь правду, то не обижайся на то, что я сделаю потом». Глава 1130. Догадка Хан Сеня. Когда Хан Сень увидел убийственный взгляд дяди Жука, он понял, что этот человек на самом деле очень жестокий. Хан Сень вздохнул, он понимал, что ему вряд ли удастся от него что-то узнать, а затем сказал. «Дядя Жук, той ночью я был в той долине». На лице мужчины отобразился шок, и он уставился на парня. «Это был твой сын, верно? Думаю, что я смогу помочь». Это был единственный козырь Хан Сеня. Если он хотел получить нужную ему информацию, то ему было необходимо воспользоваться этим методом. Дядя Жук все еще был сердит, но поинтересовался. «Откуда ты знаешь Сансет?» «А я с ней встречался». Хан Сень рассказал о том, что произошло в руинах кристаллизаторов. На лице мужчины появилось непонятное выражение. Затем он сказал. «Она хотела всегда быть молодой». «Итак, ты действительно был членом седьмой команды. Что же произошло?» – спросил Хан Сень. Дядя Жук ответил. «Это тебя не касается. Если ты продолжишь этим заниматься, то ты умрешь. Не стоит жертвовать собой ради этого». «Если так, то, может, мне стоит напомнить о твоем сыне? Или ты хочешь, чтобы он навсегда остался в таком состоянии? Я могу ему помочь». Хан Сень понимал, что этот человек очень упрям, и его нелегко заставить говорить. Дядя Жук покачал головой и ответил. «Уходи. Никому ничего не говори об этом. Если ты это сделаешь, то будешь убит». Но Хан Сень не двинулся с места. Он продолжал стоять, где стоял, и сказал. «Ты очень сильный, но даже ты не можешь справиться с тем невидимым существом». «Никто не сможет с ним справиться», — сказал дядя Жук и криво улыбнулся. «Я могу», — ответил Хан Сень. Юноша знал, что там скрывалось очень сильное суперсущество, однако все равно верил, что у него есть шанс победить его, используя рыцаря-предателя. Но Хан Сень не знал одного, какие отношения были между тем существом и этим мужчиной. Ему нужно было узнать как можно больше. Дядя Жук снова криво усмехнулся и сказал, «Ты понятия не имеешь, что там скрывается». «Это просто суперсущество». «В этом нет ничего таинственного», – мрачным тоном ответил Хан Сень. «Никто не может победить суперсуществ в третьем святилище Бога», – возразил дядя Жук. «Но я не такой», – Хан Сень продолжал настаивать. Дядя Жук хотел еще что-то сказать, но спину Хан Сеня неожиданно окутало яркое пламя. Появились огромные крылья, и он преобразовался в птицу. «Это душа суперсущества с типом преобразования?» Дядя Жук был удивлен. Хан Сень вернулся к человеческому облику и сказал. «Что скажешь? У меня есть то, что нужно для победы?» Дядя Жук посмотрел на Хан Сеня и ответил. «Ты особенный. Я не против, чтобы ты попробовал. Но души с этим типом очень истощают. Ты не сможешь долго продержаться в таком облике. А что скажешь про этого парня?» Хан Сень призвал рыцаря-предателя. «Питомец от супердуши, который умеет сражаться?» Дядя Жук был шокирован. «Даже если я не смогу победить то существо, то я смогу принести твоему сыну вечный покой», сказал Хан Сень и внимательно начал следить за изменением эмоций мужчины. Дядя Жук стал взволнованным и растерянным. У старика начали дрожать губы, когда он спросил, «А что ты хочешь взамен?» «Я хочу узнать, что произошло в том другом измерении, о котором мне рассказала Сансет. Также я хочу узнать, почему все говорят, что у Хан Цзиньжи не может быть наследников», — ответил Хан Сень. Дядя Жук сразу ответил. «Если ты сможешь помочь маленькому Яню, то я все расскажу». «Тогда договорились. Но будет лучше, если ты расскажешь, что именно произошло с твоим сыном и с кем мне предстоит сразиться». «Я сделаю все, чтобы убить существо и не навредить твоему сыну», — сказал Хан Сень. Похоже, мужчину тронули эти слова, и он начал рассказывать. У матери маленького Яня такая же болезнь. Она передалась ему. К сожалению, это невозможно излечить, она умерла. Тоже ждала и маленького Яня. Дядя Жук много чего рассказывал, а Хан Сень смог во всем разобраться. Мужчина рассказал, что он узнал о том, как можно спасти своего сына. Нужно было подписать контракт с существом и связать свою жизнь с этим существом. Затем они будут жить вместе и делиться энергией. Дядя Жук убедил сына подписать такой контракт, и он действительно остался в живых. Но, к сожалению, сын оказался очень слабым, и поэтому существо стало полностью его контролировать. Маленький Янь был как овощ и приходил в себя только один раз в месяц. Хан Сень стал свидетелем того, как его отправили в долину, чтобы поглотить яд скорпионов и тем самым накормить существо, живущее внутри его тела. Если дядя Жук не станет относить его в долину, то его сын будет испытывать еще большую боль, чем от укусов скорпионов. Такая жизнь была намного ужаснее смерти. Хотя парень не умер, но жизнью это было трудно назвать. Он почти не был человеком и терпел это на протяжении 100 лет. Когда Хан Сень представил, какие можно испытывать ощущения, находясь в таком состоянии, по его спине побежали мурашки. Юноша еще никогда не слышал о подобном, но решил, что это может быть как-то связано с 7-й командой и тем измерением, о котором ему рассказала Сансет. Парень смог войти в 3-е святилище Бога и подписать контракт с суперсуществом. Ни один обычный человек не смог бы такое сделать. Но это были только догадки и предположения Хан Сеня, и он не знал, могут ли они быть правдивыми или нет. Цинь Хуайчжэнь, Сансет и дядя Жук утверждали, что они в другом измерении увидели фигуру, которая провозгласила себя богом. Возможно, именно он сказал, что может исполнить их желание. Похоже, что Цинь Хуайчжэнь хотел жить вечно, и это привело к тому, что он оказался замерзшим. Но это не сделало его бессмертным, а привело к смерти. Сансет хотела быть вечно молодой, поэтому оказалась в той вазе. Но когда она выбралась оттуда, то девушка очень быстро состарилась и умерла. Дядя Жук не выбрал желание для себя, а решил спасти своего сына. Но это тоже закончилось печально. Если предположение юноши было верным, и та фигура действительно оказалась богом, то Хан Сень считал его сволочью. «Не переживай», — сказал Хан Сень. «Я сделаю все, чтобы уничтожить то суперсущество».